Глава 3. Хаос давно готовил операцию по уничтожению самой биологической и самой жизненной вселенной, которая спонтанно возникла много времени назад, после битвы операторов с поглотителями. В той битве операторам удалось эвакуировать планеты вместе с цивилизациями, а вот вселенную они сколлапсировали вместе с поглотителями. Примечание 3. Примечание 3. Роман «Война измерений». В целом для Хаоса одержана победа. Ему удалось уничтожить Вселенную руками операторов. Такое удалось впервые. Они даже не знали, что помогли ему. На радостях он не отследил, куда ведет портал с эвакуированными цивилизациями. А когда хватился, было поздно. Все следы растаяли, найти иголку в стоге сена нереально. И он ждал момента, не переставая искать этот островок жизненной силы. Настойчивость вознаградилась спустя тысячи лет. Ему удалось обнаружить Вселенную, которую операторы назвали «Лотос». Обнаружил исключительно благодаря поглотителю. Он уловил отзвуки его полей и постепенно определил, откуда они идут. Каково же было удивление, когда он обнаружил действующего поглотителя, вначале даже не поверил, но, протестировав, убедился, что так и есть. Поглотитель действительно уцелел и выполнял роль мусорщика. Операторы внесли коррективы в его сознание, но это не проблема. Придет время, и поглотитель сослужит свою службу. Он даже не мечтал о такой удаче. Еще две цивилизации внушали ему оптимизм. Зет постоянно воевали между собой и отличались агрессивностью. Вторая цивилизация — сервилий, насекомоподобных с коллективным разумом, которые тоже воевали между собой. Не желая раскрываться, он слегка прикоснулся к их коллективному разуму, а тот кипел одним желанием воспроизводства и расширением территорий. При правильной коррекции сознания цивилизация станет идеальным исполнителем его воли. Проведя анализ, поручил апокалипсису проводить неспешную работу по деградации цивилизаций и подготовке ко всеобщему хаосу, чем тот с удовольствием и занялся. Тем временем операторы собрали значительные силы. Их оплот борьбы на уровне социума, межселенская станция «Надежда», готовился к старту. Куда, хаос не знал. Тем не менее, решил подстраховаться, полагая, что если она стартует во вселенную «Лотос», то разрушит все его планы. Выход один — задействовать цивилизацию мобов, которую он создал и растил тысячелетиями. Пришла пора задействовать ее. Сразу возникли сложности с перемещением. Мобы находились в другой вселенной. Они не обладали технологиями мгновенного перемещения. Вопрос пришлось решать быстро. Хаос вложил в сознание одного из ученых схему установки, а вожака запрограммировал проверить эту установку в полевых условиях без всяких проволочек. Вот почему у Нронта в сознании возникла схема установки. Ну, а дальше дело техники. Хаос только слегка корректировал события и направлял в нужное русло исполнителей. Все шло по плану. Мобы изобрели и опробовали установку. Благодаря своевременной корректировке прыжок звездолета произошел на триллион световых лет. Именно во вселенную «Лотос». Туда, где им вскоре придется повоевать. И надо же такому случиться. Флагман мобов наткнулся на флагман матери цивилизации сервилий Малькерны. Неожиданная и, главное, преждевременная встреча. Вожак мобов сразу повел флагман в атаку. Но королева не из пугливых и ответила на вызов. Ее флагман тоже лег на боевой курс. Чем бы это закончилось, неизвестно, но вскоре появился многочисленный флот Малькерны. И мобам ничего не оставалось, как только уйти в портал и вернуться в свою вселенную. Неприятная для хаоса ситуация, но преодолимая. Вернувшись, мобы занялись производством установок. На это уйдет время, и пока их можно оставить без присмотра. Сейчас стоило посмотреть, чем занимаются операторы «Абсолюта» и экипаж станции «Надежда». Он выделил ту часть пространства, где они находились в настоящем. Оказалось, во вселенной Каниши, той самой, которую у него отнял глава Олит Ютал. Парадокс состоял в том, что Олит — его создание, но перешли на сторону операторов «Абсолюта». Впрочем, как и сами Каниши. Неприятная ситуация, но ничего не поделаешь. Где-то хаос наступал, а где-то получал отпор и отступал. Вселенная возродилась и сверкала молодыми звездами. Главное, она пополнилась значительным количеством цивилизаций. Хаос смотрелся, и ему все стало понятно. Ну, конечно, это те самые цивилизации, которые должны были погибнуть той вселенной, которую он недавно уничтожил. Оказалось, нет. Операторы совершили атаку и забрали капсулы с планетами и цивилизациями. Очень нестандартный ход. На будущее Хаос решил быть внимательнее. Станция «Надежда» дрейфовала недалеко от планеты Орф. Особой суеты вокруг не наблюдалось. Чувствовалось присутствие во Вселенной операторов абсолютно высокого уровня. Чтобы не насторожить их раньше времени, Хаос замаскировался и наблюдал за станцией. Сейчас она интересовала его более всего. Станция находилась на месте, вокруг никакого движения. Такая странная тишина, очень даже для Хаоса позитивная. Пусть находится здесь. А он в это время разделается с основными цивилизациями Вселенной, которая давала больше всего энергии Абсолюту. Хорошо бы их задержать здесь, организовав для этого какую-нибудь заварушку. Увы, поблизости не наблюдалось цивилизаций, способных атаковать станцию. Он смотрелся внимательнее и увидел в темных областях полевого облака цивилизацию Лотис. Почему нет? Можно попробовать. Пусть атакуют. Главное — затянуть время и задержать здесь станцию. А мобы к тому времени, когда станция разберется здесь, уничтожат цивилизации Вселенной Лотос. Цивилизацией Лотис управлял Совет Старейшин. С прошлых времен ничего не изменилось. Кроме того, что стратегический минерал латиний теперь разрабатывался спокойно, и за него не нужно платить. Цивилизация Орфов снова исчезла. По большому счету, Лотис постепенно осваивали звездные системы Орфов. Но произошло неожиданное событие, которое рушило все планы и возвращало цивилизацию в прошлое. Во Вселенной появились флоты Каниши и цивилизации Олит. Они знали Ютала и знали, что с ним шутки плохие. Логана тоже побаивались, но так было в прошлом. Минуло много времени, и те страхи и опасения забылись, оставшись в легендах. Старейшины думали, как поступить в сложившихся обстоятельствах, и не находили решения. Во Вселенную прибывали все новые цивилизации. Они чувствовали себя ущемленными. Вот в такой момент Хаос и подбросил мысль, которая стала навязчивой. Атаковать прибывших, считая их возвращение вторжением. Освен, глава Совета, сформулировал такую мысль членам Совета. Долго обсуждали, но так и не пришли к единому мнению. Поставки латиния прекратились. Грузовые поезда просто боялись заходить на территорию вернувшихся Каниши и их союзников. Становилось понятно. Тянуть с решением дальше нельзя. Пора вступить с Канишей и другими цивилизациями в контакт и наладить взаимовыгодные отношения. Расклад, который совсем не устраивал Хаос. И он пошел на крайние меры, внушив Совету только одну мысль. Нужно уничтожить торгшиеся цивилизации и жить дальше спокойно. Как ни дергались члены Совета, но из тисков Хаоса вырваться не могли и приняли решение атаковать торгшиеся цивилизации. Атаковать мгновенно не могли, так как пространство преодолевали обычным способом, а до театра военных действий лететь месяцев 6. Хаос рассчитывал, что, обнаружив опасность, флоты Каниши и станция станут строить оборонительное сооружение. И он выполнит задачу, задержав здесь станцию. Операторов задержать не мог, да и не надо. Они не могли вмешиваться в разборки биологических форм жизни напрямую. Только опосредованно. Вот как он делал это сейчас. Все бы ничего. Возможно, план Хаоса сработал бы. Но вмешались обстоятельства, которые спутали ему карты. Георгий, как всегда, занимался делами, находясь в центре управления космической станции. Дэн доложил, что флоты размещены, и станция готова к старту. Все системы станции протестированы, и навигатор проложил курс. «Хорошо. Я вижу готовность станции к старту». Вспомнилась проблема с топливным минералом хлорином. Он задал вопрос Алексу. Тот удивился. Он давно реконструировал все технические комплексы станции, и она не нуждалась в хлорине, о чем и сообщил отцу. Тот немедленно связался с Серпинием и Пексонием. «Вам нужен хлорин? Зачем?» «Как зачем, император? Это топливный минерал, на котором работает силовая установка». «Работала. Вы отвечаете за техническое обслуживание и инженерную поддержку. Знаете станцию до винтика». «Вы забыли, что станция модернизирована?» «Теперь силовая установка не нуждается в минерале». «Почему это должен говорить вам я? В чем дело?» Георгий устроил форменный разнос андроидам. Те через некоторое время виновато сообщили, что всему виной сбой личных программ. «Быстро на диагностику и обновление всем составом!» «Надо же, на ровном месте возникла проблема. Да и я тоже хорош забыл, что все теперь по-новому, и силовая установка тоже». Сокрушенно покачал головой, отвлек доклад оператора о том, что у полевого облака собирается значительный флот. Думать не стал. Сразу связался с Логаном, сообщив о флоте. Тот ответил: «Это флот цивилизации Лотис. Она находится в темных областях полевого облака. Здесь в системе Каниши они разрабатывали минерал латиний. Видимо, решили отбить. Как думаешь, справиться с ними без нас, без станции?» «Вполне. Но странно, что они вообще собираются атаковать. Хотя раньше тоже были стычки на этой почве». «Я понял, Логун. Амазонка справится с проблемой?» «Вполне». Георгий связался с Амазонкой, Андреем Светловым, Юлиусом и Свелом. Сообщил им о флоте Лотис. «Мы разберемся сами. Летите, как наметили». «Уверены?» «Без сомнений справимся», — за всех ответила Амазонка. В прошлом битвы носили довольно символический характер. Ведь как только договаривались об объемах поставок латине и цене, конфликт прекращался. Думаю, договоримся и на этот раз. Им сюда лететь месяцев 6. Получив исчерпывающую информацию, понимая, что Лотис не представляют угрозу, и, скорее всего, это демонстрация силы, спокойно отдал команду на старт и объявил обратный отсчет 1 час.